238 гуру. Каждая приобретаемая способность двойственна и обоюдоостра. И если с одной стороны она дает возможность воспринимать свет и его вибрации, то с другой настолько же открывается бездна и появляется возможность воспринимать ее тлетворные и угашающие огни дыхания. И надо быть очень стойким и сильным, чтобы выдержать натиск тьмы. Так, например, видение коричневого газа ужасающе действует на сознание, хотя видение это может быть краткосрочным, но губительны волны мрака. Потому не стремитесь обострять некоторые способности восприятия, пока организм и сознание не подготовлены к ним через очищение и овладение своими чувствами.